Чем больше Храми присылала ему информации, тем больше противоречий возникало, а версии произошедшего взаимоисключают друг друга. Люди, отрицающие существование титанов, но при этом они, словно их прямые наследники, сами воспринимают демонов так же, как и богов, то бишь сугубо отрицательно. Но существует не нулевая вероятность того, что демоны причастны к их явлению в Азероте. И нет никаких доказательств этого, но также нет и опровержений этой версии. Все было бы хорошо, но стук подкованных сапог отвлек его. Он обернулся и увидел Храми в смертном обличье и одного из Сави. Наздарму насторожился, но рассмотрев их внимательнее, он успокоился. Храми имела иную ауру, более старшую, опыт жизни от этой повзрослевшей драконши словно излучается в пространство. А у Сави на нагрудном кармане формы был значок, щит, знак бесконечности и меч, пронзающий это число. Наздарму, у меня для тебя хорошие новости. Глава бронзовой стаи скептически повернул на бок свою рогатую голову, смотря на них сверху вниз с высоты драконьего роста. Наздарму очень было любопытно понять, что же там такого хорошего случилось в грядущем, что Храми так радуется. И тем больше у него было вопросов, чем более внимательно он всматривался в человека, у которого в ауре были видны фрагменты драконьего духа. Ашинваль. Кинариус стоял на пороге храма Элуны и с горечью думал о том, что остался последним диким божеством в этом мире. Остальные лишились телесных оболочек во времена войны древних, кроме, может быть, паскудного бога енота, но куда этот хитрец и прохиндей спрятался в Азероте, бог олень понятия не имел, так что приходилось сейчас работать с тем, что имеется в его распоряжении. То, что происходит в мире, Кинариусу не нравится. Он попытался получить больше информации, приказав одному из соперников за влияние среди друидов оленей поговорить со своим опальным коллегой в тюрьме. Внезапное яростное противодействие духовного лидера и его первого помощника Малфуриона так выбило Кинариуса из равновесия, что даже собственные дети Хиршаты не рискуют сейчас ему перечить. А оскорбленный в лучших чувствах Малфурион оказался на пару со своим братом-близнецом в соседней камере весьма разговорчивым. Друид, которого Кинариус послал поговорить с заключенными, дрожал как осенний лист на ветру, рассказывая дикому богу все те еретические речи, что Малфурион и Иллидан на пару выдавали на гора в порыве ярости. Из всего этого весьма насыщенного словесным ядом братьев рассказа, Кинариус понял, что пылающий легион на сей раз решил прислать в этот мир нечто небывалое. Пришельцы знали не магическую химерологию, создавали огромные механизмы и покорили своими знаниями даже духов стихий. Последнее едва не произошло в тот день, когда Саргерас почти проник в Азерот. Это ли не доказательство того, что загадочные пришельцы – очередные слуги демонов? И похоже, демоны на сей раз решили сыграть очень жестко, если даже Малфурион, который всегда отличался здравым рассудком, вдруг решил выступить против собственного покровителя. Кинариуса особенно поразило единодушное пожелание братьев «Ярость бури», вся суть коего сводилась к пожеланию превращения головы бога-оленя в охотничий трофей для лидера пришельцев, а тела – в материал для вскрытия на исследовательском столе их палачей. Друид, принесший эту весть, с ужасом ждал, что Кинариус впадет в бешенство после этих слов. «Крепитесь, друзья мои, как видите, даже самые стойкие могут впасть в соблазн. Не позволяйте демонам обмануть вас, якобы мирными намерениями своих слуг». И вот теперь Кинариус вместе с хранителями рощи, жрицами Элуны и друидами готовится провести ритуал, который позволит вернуть из небытия друидов-волков. Ярость сынов Галдринна послужит на благо хранителям природы, только на этот раз друиды-волки больше не будут кидаться на союзников, а направят всю свою ярость только на пылающий легион. Шаги в этом глухом углу подземелий под горой Хиджал были необычными. Малфурион и Тиранда сразу же насторожились. Острый эльфийский слух различил, что это шагает мужчина. Но откуда здесь, в обители дома смотрящих в ночь, взяться мужчинам? Единственные мужчины ночных эльфов, которые не впадают на тысячу лет в спячку по договору с зелеными драконами, это лунные стражи. Но они, во-первых, находятся сейчас в Фералосе, уничтожая взбесившихся кентавров, что решились штурмовать Филвуд, а во-вторых, для лунного стража у приближающегося эльфа была слишком тихая походка. «Любовь моя, кто это может быть? Не знаю, но, видимо, Иллидан ждет этого неизвестного собеседника». Малфурион показал сквозь сумрак подземелья в сторону камеры предателя, чьи зеленые демонические глаза мерцали сквозь повязку рядом с прутьями его камеры. Могучая фигура охотника на демонов была видна четко, несмотря на скудность освещения, даваемого грибами, что росли здесь на потолке. Духовные лидеры ночных эльфов переглянулись, в любом случае следовало узнать, кто же может посетить предателя. Так что они внимательно следили из своей камеры за тем, как к камере Иллидана подошла могучая фигура, несущая за спиной демонические клинки. Возникло странное ощущение дежавю. Иллидан накинул своим взглядом собеседника, что опустил голову и вообще не поднимал взгляда. «Дай угадаю, она наконец-то признала, что я был прав». «Да, отец». Мама месяц назад вернулась с поверхности. По ее словам, Кинариус творит сущее безумие. Он вернул из небытия друидов-волков. Иллидан разразился смехом, но Малфурион и Тиранда его не слышали, потрясенные тем, что оказывается у Иллидана есть сын. «А я ведь говорил, что эта рогатая скотина нас до добра не доведет. Не нужны ночным эльфам эти дикие боги, но кто меня слушал? Мой брат и наша подруга детства с пеной у рта, прямо как Вельдоры, жаждущие магии, твердили, что мы должны свято слушаться диких богов. И чем все это закончилось? Правильно, свою единственную дочь Малфурион и Тиранда скрыли от Кинариуса. Иллидан специально сказал это погромче, чтобы уязвить брата и подругу детства. С рождением новых отпрысков у ночных эльфов дело обстояло весьма напряженно. Дело все в том, что договор, который связывал ночных эльфов с дикими богами и аспектами, подразумевал весьма жесткие условия. Почти все свои жизненные силы ночные эльфы отдавали для возрождения мира и поддержания защитного барьера в виде Нардрасиля над колодцем Вечности. Взамен ночные эльфы получали бессмертие, но друиды впадали в спячку на 1000 лет, бодрствуя только по 10 лет. Иллидану такое положение вещей не нравилось, однако сделать что-либо он не мог, пока Кинариус стоял на страже эльфийских лесов. И чем же сейчас занимаются друиды-волки? Отец, это, в общем, что ты мямлишь, Иллирен, что там такого происходит, что ты слов не можешь найти? Вот именно, отец, там такое. Кинариус вынужден на 3 месяца был отложить свои планы, чтобы с друидами-волками договориться. Они очень сильно обрадовались, что вырвались из изумрудного сна. А вот Кинариуса они не рады были видеть. Одним словом, там происходит нечто. Бог-олень был вынужден договариваться с волками. Голос Иллирена был сбивчивым, как будто сын Иллидана старался подобрать слова. Одним словом, они смогли договориться, так что волки по этому договору уже месяц радуются жизни. Радуются жизни. Погоди. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Иллидан смеялся и не мог остановиться, тогда как Малфурион и Тиранда не понимали, в чем причина его веселья. «Ой, не могу. Говоришь, сынок, что они радуются жизни. Они там часом половину Ашинваля и Филвуда не разнесли в пьяном угаре. Ох, я представляю, как же у Кинариуса рога трещали, когда он договаривался с этими оголодавшими волками. Они за 10 000 лет в изумрудном сне ни одной женщины не видели. Представляю, что они потребовали у старого оленя в первую очередь. В сумраке тюрьмы не было видно, как кровь прилила к щекам Малфуриона и Тиранды, вспомнивших характер друидов-волков. Это тебе не мудрые вороны, хозяйственные медведи или добродушные еноты. Волки в самом начале своего пути прославились не только неуемной яростью, но также своей любовью к выпивке и походам по девушкам. Ой, бедный Кинариус оказался между двух огней. Молодой ночной эльф печально покачал головой, но было слышно, что он едва сдерживает смех, рвущийся наружу. Такое несоответствие в рассказе своего отпрыска Иллидан заметил и задумался над этим. Это как? Мне казалось, возвращению волков никто не обрадуется. Все дело в том, что Кинариус отправлял волков, в чем мать родила, бегать по изумрудному сну, и в таком же виде они и назад были возвращены. А там их встретили Кинариус и воительницы дома Листья Тени. Иллидан по прутьям решетки сполз на пол от смеха. Малфурион и Тирада наливались самыми дурными чувствами, но браслеты на руках и ногах и магические ошейники не давали надежды накопить хоть сколько-нибудь маны. Одним словом, Шандрис и Волчий Лорд Релаар вдвоем так насели на Кинариуса, что вопрос был улажен к обоюдной радости сторон. Дикий хохот Иллидана звучал в ушах Малфуриона и Тиранды хуже всех его обвинительных и гневных речей, и Иллидан наслаждался этим моментом, представляя, как в соседней камере исходит в бессильной злобе родителей Шандрис. Первый охотник на демонов среди ночных эльфов чувствовал себя отмщенным. Тиранда, наверное, сейчас готова злостью изойти, ведь Листья Тени – это эльфийский женский дом, который она возглавляет. И тут такое, причем единственная дочь возглавила это безобразие. Новый Кронштадт. Республиканский центр быстро принимал вид благоустроенного советского города, а не дикого острова. Площадь позволяла, так что заложили город с размахом. Отсюда с вершины возвышенности в центре острова окружающая местность хорошо проглядывалась, и здесь же трудились не покладая рук советские строители, заканчивая возводить стационарное орудие «Аврора». Гарик Кабардаев стоял у края парапета, что служил основанием огромного массива под фундамент пушек, и наблюдая за городом то и дело посматривал в сторону, где обедал за столом среди прочих мунтал, бригадир кентавров. Четырехногие помощники все еще ходили в ошейниках, так как избавление от дефектов было только в начале успешного пути. Только это не могло заставить мунтала прекратить читать в свободное время. Хотя скорее это была просто книжка с картинками, являющаяся пособием из серии «Сделай сам». Мунтал среди кентавров лучше всех воспринимал указания и первым стремился познать как можно больше навыков. С виду обычный зрелый кентавр, но на самом деле кажется со стороны, будто он думает, что завтра умрет и потому успевает везде. Работает и учится новому, конечно без изысков, но то, что изучил, делает уверенно, люди к кентаврам в душу не лезут, понимая, насколько тяжело сейчас бывшим жертвам божественного произвола. Да, с таким миром по-новому переосмысливаешь все, что тебе рассказывали на уроках истории. Такое чувство, что переместился не только из одной реальности в другую, но и попутешествовал во времени. Гарик помнит из курса истории Земли, как на смену феодальному строю пришло буржуазное общество. В Азероте ситуация с общественным развитием была в состоянии перехода от феодализма к капитализму. И здесь эпоха великих перемен усугублялась магией. Что это такое, товарищ хан по строительству? Подарок это от партии. Мимо Гарика как раз шла группа кентавров, направляясь к месту обеда, когда на стройку прибыл военный отряд сопровождающий, на наоснову. Гарик глазам своим не поверил. Понятное дело, что ему, как начальнику, принимать эту штуку на личную ответственность, так что недолго думая, он выдвинулся к представителю КГБ, что и сопровождал эту штуку во главе с ротой призывников. Вы, товарищ Абардаев, вам партия помощь прислала. Нашим ученым удалось воссоздать наноосновову, так что одна из пушек уже готова будет через несколько дней. Гарик кивнул, не веря своему счастью. Тут тебе и кентавров умных дали, и целителя эльфа пригнали, и наноосновову для орудия Аврора прислали. Все очень вовремя происходит, прямо как по волшебству, только этого самого волшебства как раз таки и нет. Лаборатория генетических исследований. Создание новой породы гарпий продвигалось довольно бодро. Первый результат уже радовал советских ученых своей непоседливостью и ускоренным развитием. С гарпиями вообще меньше всего заморочек возникло, но это не отменяло того, что успешным был только один опыт из 10, хотя в теории успех был должен составить 50%. И вот по результатам опыта проводилась проверка, чтобы понять, что пошло не так в процессе развития зародышей. Как и всегда, дело было в мелочах. Тут белки начали вступать в реакцию друг с другом, там микроэлементы не усваивались, а кое-где и скорлупа неправильно начала развиваться, препятствуя проникновению кислорода. Все эти ошибки следовало исправить, только времени было в обрез. Ариадна, ну сколько можно хулиганить? О маленькой гарпии, что за 3 месяца уже обежала все коридоры центра, но пока еще не делала попыток заговорить, приходилось заботиться самим исследователям, которые внимательно следили за процессом развития молодой особи. Дело было в том, что использовать для ухода за молодой гарпией ее мать не представлялось возможным. Гарпии вели себя довольно безобразно, хотя и присмирели после того, как на них одели ошейники. Однако, что касается их пищевых и сексуальных пристрастий, а также уровня культуры, тут все было печально. Пернатых дамочек сплавили в отдельный лагерь, чтобы они своим поведением не шокировали окружающих. Лагерь этот пользовался огромным спросом у штрафников, которые были приставлены к гарпиям в качестве охраны. Да уж, простые времена, простые нравы, ибо гарпии не отказывали штрафникам в своем женском внимании, так что партия не знала, что с этим делать. Псионики потратили много сил, чтобы прорастить в куриных мозгах этих летающих амазонок элементарные нормы гигиены. То еще было представление, когда штрафникам приходилось выданных партией пленных летающих баб собственноручно мыть. Духан стоял такой, что ни о каком разврате в первую неделю и речи не шло, а вот потом. Но это все была лирика, ибо куда больше голова болела у генетиков, когда выяснилось, что гарпиям на расовую принадлежность самцов, мягко говоря, плевать с высокой колокольни. Вот тут уж воображение ученых им отказало и помахало ручкой. Как такое может быть, не понимал никто. Законы генетики просто смыли в унитаз и сказали, что это же какая-то магия. А мелкую гарпию новой породы продолжали изучать все так же пристально, следя за ее развитием. Ускоренное развитие гарпии работало и в этом случае, оставалось только дождаться, когда Ариадна начнет магичить. Самое забавное было в том, что темпы развития крылатых амазонок поражали воображение. За год они полностью вырастали, а на третий становились половозрелыми. А потом их рост резко замедляется, если только гарпия не начинала развиваться как королева. Королевы были самыми крупными особями и могли вырастать до размеров огра. Правда, из-за своей похотливости и агрессивности ни одна королева так и не была захвачена живьем. Едва завидев вертолет-каратель, они пускались в атаку с явной целью изнасиловать летательный аппарат. В итоге всех королев винтами рубило на фарш. Вот такой вот каламбур получается. А жаль, ибо советским ученым не помешало бы на примере живой королевы изучить некоторые тонкости развития гарпий. Товарищи, у меня потрясающая новость. Глава научной группы по изучению гарпий вылетел в помещение в растрепанном виде со съехавшими на затылок очками. Что там такое случилось? Его заместитель не удивился растрепанному виду начальника, который вечно убегал посмотреть, как там дела у других групп. Так что заместитель справедливо рассудил, что нечто важное случилось у других групп. Только что из КГБ позвонили. Они поймали королеву гарпий. Ее уже сюда везут. Кто-то из ученых пролил себе кофе на штаны, когда новость услышал. Наконец-то они смогли прийти в себя, когда мелкая Ариадна весело засмеялась и начала что-то щебетать на свой лад. Кое-как девочку успокоили, но она выдала одну фразу с надеждой, которую поняли ученые. «Мама летит». Хорошо, что это снимали на видео, как и почти каждый шаг юной гарпии. «Коллега, и как же вам удалось получить столь впечатляющий результат?» «Да все просто. Мы обнаружили, случайно надо сказать, что запах ногов у подопытных вызывает ответную реакцию подчинения. Вот мы и решили это яйцо обработать вирусом, который заменил бы гены, отвечающие за подчинение ногам на советских людей. Конечно, эта ситуация не улучшит, но не держать же в криостазисе вечно эту икру. Мы уже и так больше сотни икринок и почти 20 взрослых особей потратили на опыты. А ведь это все же разумные существа. Нам надо им помочь, а не препарировать в лабораториях, как лягушек, коими они безусловно являются. Разговор этот происходил в соседней лаборатории, где эльф-целитель осматривал плавающую в прозрачном инкубаторе огромную икринку и общался с начальником группы, что занимается возвышением морлоков. Результат работы этих людей его впечатлял как целителя и исследователя. Любопытство толкнуло его пойти на службу к Советскому Союзу, когда сови захватили архипелаг Культерас. Эти странные пришельцы уже не раз успели удивить его, но Эрвайля это только подбадривало, давая вдохновение. Он и сам охотно делился своим биологическим материалом, когда сови его об этом просили. Результат он мог наблюдать в соседней секции, где бегает и прыгает новая гарпия. А здесь и сейчас он требовался в качестве целителя. Так что вы конкретно хотите от меня в данном случае? Вот предварительные расчеты, коллега. Нужно их проверить. Советский генетик протянул целителю записи, которые больше были похожи на описание сатанинского ритуала из средневековой книги. Пентаграммы, глифы, нумерологические вычисления, сделанные простым карандашом. Эльф внимательнейшим образом начал изучать эти расчеты. Ну что я могу сказать, на первый взгляд все верно, но мне понадобится магическая доска, чтобы провести пробный пустой прогон. Да, конечно, вон там мы поставили все необходимое. Ух ты, действительно качественно подготовились. Вот что значит предусмотрительность советской науки. Эльф только что от радости не приплясывал, обнаружив в выделенном для него углу все самое лучшее, что можно было найти для мага-исследователя. Его коллега из советских ученых тоже довольно улыбнулся, вспоминая, скольких трудов ему стоило понять принципы местной магии 3 месяца назад. Пускай магической силой он не владел, но вот теорию вопроса изучил досконально. А теперь их точно ждет успех. К Конечно, партия такой подход не одобрит, но на каждую прибрежную деревню скатов и акул не напасешься, а патрулировать такие огромные побережья тропических морей, увольте, но это не советская специфика, а прерогатива имперцев, оставшихся на земле. Вот холодные и мутные воды родных северных просторов, это другое дело, а южные моря скоро будут взяты под контроль с помощью новой расы морлоков. Архипелаг Толбарат, цитадель южная. Китрин Праудмур в гневе, это нечто настолько жуткое, что оба ее сына не знали, куда деваться от материнской ярости. И вместо того, чтобы сделать хоть какие-то вразумительные выводы, демоновы дети, вы начали страдать ерундой, как ваш отец, которого красные на корм акулам пустили быстрее, чем он чихнул. Китрин отстегнула с пояса отличную плетку, многообещающе посмотрев на Тандрида и Даниэля. Оба завороженно смотрели на то, как их мать делает пробный замах. Я надеялась, что у вас больше мозгов, как и у Дерека, но видимо зря, значит будем устраивать государственный переворот внутри семьи. Фехтовальщиком смерти Китрин была второй после своего мужа, а теперь первой, но что более ужасно, то предпочитала она один из клинков заменять на плетку. И сейчас эта плетка грозила больно пройтись по сыновьим шеям, спинам и вообще куда придется. Мама, ты же не всерьез сейчас говорила. Еще как всерьез. Выжившие высшие офицеры княжества сейчас стали свидетелями жуткой сцены захвата власти. Тандрит и Даниэль под адский свист материнской плетки вновь перешли в разряд княжичей. Собравшихся что-то возразить офицеров Китрин лично зарубила в тот же день, наведя порядок железной рукой. Теперь ей предстояло решить, как же выйти без потерь в той интриге, что затеяли ее сыновья в Хиллсброде. Молодые идиоты, которым теперь спать на спине и сидеть не придется в ближайшие 2 дня, втянули княжество в очень опасную ситуацию. Срочно следовало отыскать выход из этого положения. Китрин решила, что полумерами ограничиваться не будет, ибо достаточно того, что Дейлин натворил с княжеством, не слушая никого и наплевав на здравый смысл. Первым делом она решила свернуть строительство флота до прежних масштабов. Пусть Лордеран сам защищает свои просторы, раз за Джейной ушел один из флотов, а княжество Культирас свои проблемы пока будет решать. Поразмыслив над тем, как сдержать неуемную жажду короля Тиринаса в желании получить полный контроль над силами Альянса, Китрин вспомнила и о такой фигуре, как Балвар Фардрагон, герой и маршал Штормвинда. Он имеет огромное влияние на короля Вариана Ринна и может помочь в этом деле. Решив так, Китрин села за срочное письмо. Кроме того, она написала официальное обращение к советскому руководству с просьбой о помощи в деле освобождения Дернхолда уже в качестве княгини. Буквально через 5 часов срочные курьерские корабли унесли ее письма в разные стороны, а для Азерота начинался новый виток изменений территорий. И только титанам ведомо, к чему все это приведет. Волкоград. Безрукова вызвал к себе генсек, и задерживаться не стоило, ибо глава государства готов был рвать и метать. Затянувшийся конфликт с Ордой выматывал не только армейские подразделения, занятые на защите территории СССР Великая Степь, генсек тоже работал в авральном режиме, стремясь охватить разом множество проблем, от банальной нехватки некоторых ресурсов до интеграции в советское общество новых народов. Успешнее всего этот процесс шел с Оливками и Арати. Фаракаси и Агры пока держались обособленно, а светлых эльфов было слишком мало, чтобы они хоть как-то ощущались. С кентаврами, марлоками, свинобразами и гарпиями шла работа по их возвышению. «Добрый день, товарищи! Я могу вас обрадовать, у меня есть хорошие новости!» Михаил Власов протер платком вспотевшую голову. Погода сегодня днем баловала Волгоград тропическим зноем. «Добрый, товарищ Безруков! Хорошие новости, это просто замечательно! В текущих условиях нам не помешает порция хороших новостей!» Виктор Храмов тоже обмахивался планшеткой, чтобы хоть немного отойти от уличной жары. Соглашусь с товарищем генсеком. Итак, что вы можете нам предложить? Довольно многое. Фома довольно улыбнулся и решительно передал генсеку и министру обороны документы с итоговыми проектами первой волны перевооружения. Начнем с пехоты. Нам удалось наладить производство зачарованных акм и создать боевое облачение 2-го поколения, используя технологии Атлантического альянса и Империи Восходящего Солнца. Вся выпускаемая продукция перенаправляется на фронт войны с Ордой для испытания в боевых условиях. Новые шлемы для солдат позволят им лучше противостоять газовым атакам противника. Кроме того, дополнительно мы сумели начать производить имперские мечи, а также гоблины переработали дробовики Альянса в его магический аналог, получивший название «Щитолом». Производство зачарованных акм уже развернуто в Зулфарраке и Пищиномолотске. В порту Оливье гоблины наладили производство щитоломов, а на следующей неделе производство имперских катан будет развернуто в Прибамбасске. Новость была действительно хорошей, ибо воины Орды были либо слишком бронированными, либо слишком живучими для старых образцов акм, особенно тролли. Фома Безруков сообщил и о том, что после проведенных исследований Фарракаси удалось получить препарат для возвращения в строй раненых призывников Сави и Оливок. Безусловно, интересная новость, учитывая характер боев. Кроме того, вместо гоблинских непроверенных ракет Оливкам было выдано в усилении противотанковые орудия имперских партизан-истребителей. Среди мер усиления стало и дополнительное вооружение ПК Тесла оружием на основе автоматов воинов Императора. Энергетический характер оружия позволяет использовать расходуемые ранее в пустоту излишки заряда разрядников для его подзарядки. Это, конечно, не полноценное средство обороны меховодов, но порой и этого бывает достаточно. Очень интересные решения. А что с нашими союзниками? Генсек задал этот вопрос не из праздного любопытства. Союзники действительно могли многое. Поэтому их и надо было защитить получше в условиях стремительной эскалации вооружения. Безруков почесал рукой об руку и выжидающе посмотрел на Храмова. Прерогатива выделять союзникам уже имеющееся оружие была за ним. Воспользовавшись нашими запасами, мы снабдили роту громил штурмовыми щитами вдвое большего размера, благо тут не идет речь о новых технологиях, а еще мы выдали им пулеметы Калашникова в качестве дополнительного вооружения. Оружие пришлось немного переделать. Но теперь первая рота клана песчаных молотов готова не только разорвать врага в ближнем бою, но и уничтожить их с расстояния, не прибегая к магии. А почему именно пулеметы? Им же можно было отдать на откуп АКС. Генсек любил точно понимать, что происходит, так что спрашивал за изменения со всей серьезностью. Безруков перехватил нить доклада у Храмова. Мы создали новый тип шагоходов, коса, который этими АКС-установками и вооружен. Обладая огневой мощью жнеца, он имеет подвижность серпа и также способен прыгать, правда, за счет большей, чем серп, массы не так далеко, но в текущих условиях этого более чем достаточно для выхода из зоны поражения большинства заклинаний, бьющих по площади и целевых без самонаведения. Пролистав документы на нужные отчеты, Власов задумчиво прикусил губу. А с ПВО вы разобрались, эти чертовы пушки весьма пригодятся для поддержки пехоты. Храмов довольно улыбнулся, а Безруков пододвинул к генсеку очередную папочку с отчетами. «Мы давно вели разработки новой зенитной мобильной пушки, так что это еще старое задание партии на земле было. Все удалось сделать как нельзя лучше. Мы разработали не только новую пушку для того, чтобы снабдить ими БТР «Жаба», но и внутреннюю компоновку самой машины пересмотрели, так что при увеличенном калибре орудия ПВО и его новых наступательных возможностях нам удалось сохранить прежние размеры машины без особых переделок. Что с бронебойностью? Храмов чуть кивнул головой, давая генсеку понять, что успех есть. На высоте. Пластина из арканита, что была нашими умельцами переплавлена из трофейных запасов, вновь ушла на переплавку. Конечно, новая пушка ПВО не рвет его на части, но дырки оставляет приличные. Генсек впервые за все время доклада выдал довольную улыбку. Так, что у нас с авиацией? Наше самое слабое место. Храмов позволил себе усмешку на слова генсека, а тот и не возражал, ибо это на земле авиация Советского Союза была уязвимой перед разнообразием Атлантического Альянса и летающими роботами-трансформерами Империи Восходящего Солнца, а вот на Азероте. Мы не стали менять ничего серьезно в самой конструкции машин, но решительно переработали вооружение. Каратели и МиГ-15 получили модули универсальных малых ракет. За счет оптимальной компоновки вес вооружения вертолета удалось сбросить на треть выигрывая дополнительные мощности при сохранившейся боеспособности. С самолетами проще всего получилось, так как мы с ними уже возились. У них большой потенциал по навесному вооружению. МиГи теперь способны нести на себе до 6 УМР. Безруков набрал в грудь побольше воздуха и пододвинул к генсеку папку с испытаниями имперских и альянсовских летательных аппаратов. Власов не спеша открыл папку и начал вчитываться в сухие строчки результатов. По мере прочтения на губах генсека заиграла улыбка. Новости были весьма обнадеживающими. Значит, Сёдзё и гибридные буревестники Центурионы. Очень хорошо. Это то, что нам сейчас весьма кстати. Вот только где нам взять пилотов на это счастье? Да гоблинов можно посадить. Храмов осекся, увидев недовольный взгляд Власова. Гоблины обоих видов не отличались высшим пилотажем в управлении самолетами, и парочка разбитых в хлам МиГ-15 была тому свидетелем. На наши дирижабли. Опыт у них и свой имеется. Зато наших отчаянных парней и девушек с дирижаблей сможем перевести на Ан-235. Это мы так новый десантно-штурмовой самолет назвали. Заодно высвободим наши Ил-100 под чистую бомбардировку. Власов уже по-другому посмотрел на Храмова, глазами показав, что в текущих условиях это сгодится. А чего это вдруг гоблинам такая дискриминация? Они ведь могут быть отличными пилотами для Сёдзё, ведь во времена войн между Альянсом и Ордой гоблинские субмарины показали себя с лучшей стороны. Да никто их не притесняет по расовому признаку, просто у нас только недавно проблема с ресурсами отпала. С Захаром сам будешь объясняться, когда резвые ребята Тюлевикса угробят только недавно построенные Сёдзё. Тьфу ты, название лучше не могли придумать. Будут олушами, вроде есть такая птица морская, что под водой себя чувствует так же хорошо, как и в воде. И не надо мне говорить, что я самодурствую. Вот закончим постройку военной академии, которую нам разнесли англосаксы, и тогда будем готовить личный состав в равных условиях, а пока что обходитесь тем, что есть. На Олуш ресурсы тратится куда больше, чем на Миги. Если их пару штук оливки разбили, то это не страшно, а вот Олуш разбазаривать не дам. Генсек стукнул по столу кулаком и выписал соответствующую резолюцию. Так что пока что Тесларыба не получит помощи в деле охраны берегов. А вот Ан-235 наоборот будет построено сразу 10 штук. В тот же вечер в своем кабинете генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Власов занимался философскими рассуждениями. Человек из народа. В его роде дворянской крови нет ни капли. Все предки были простыми крестьянами, которые на трактор, как на божье явление молились. И если бы они увидели его сейчас, то посчитали бы себя психами. Ведь относительно молодой и талантливый человек, который не стремился к власти, но получил ее по желанию врагов человечества, это неповторимая история. Конечно, среди его окружения есть люди, считающие, что он жадный до власти человек, который мгновенно провозгласил себя генсеком. Но он не злится на них, да и их слова в некотором роде недалеки от истины. Конечно, он не как те уроды, оставшиеся на земле, что после смерти Сталина устроили карманную войну за власть. Правда в другом. Дело в том, что он занял здесь это место, чтобы подобная история не повторилась в Азероте. Он хочет построить истинный СССР с настоящим коммунизмом. И для этого он взял инициативу в свои руки. И вот его прервали от воспоминаний. Юлия Молотова доложила, что к нему пришли. А он, глотнув воды, пригласил старых знакомых в кабинет. В двери неспешно вошли Храмов и Юрьев. Погрузившись в воспоминания и рассуждения, генсек чуть забыл про то, что пригласил их на особый разговор. «Какие люди пожаловали! Приветствую вас, друзья! Мы с тобой сегодня уже виделись, Миша!» Слыхал новость от нашего пройдохи-особиста. Его ребята смогли создать первые магические игрушки. «Ух, сейчас всех капиталистов положим!» Храмов искренне радовался этой новости. Юрьев лишь рукой махнул, мол, все фигня, кроме диких пчел. Хотя если разобраться, то и дикие пчелы фигня. Главное теперь у них есть, чем ответить магам новой Орды. Генсек тем временем жестом деревенского фокусника извлек из неизвестности 3 граненых стакана и наполнил их водкой. «Я в курсе, но я вас позвал как раз по проблеме капиталистов. Дело в том, мы так и не знаем, что делать с магами. Ведь они превратили магию, науку об изменении реальности под свои нужды, в религию. Причем религию с жутковатыми обрядами и догматами, исполненных фанатизма и прочих ужасов». Виктор по-солдатски тут же предложил выход из этой ситуации. «Да фигня война, избавиться от чертовщины и оставить чистую науку. Убрать пляски вокруг черепа, обмазывание мышиным дерьмом, настоянным на травах, чтобы, допустим, руку отрастить». Леонид такие топорные подходы не любил. Его подчиненные уже 300 томов отчетов и заметок набрали, и все это надо систематизировать и приводить к единому знаменателю. «Витя, ты как всегда прямолинеен. Все гораздо сложнее. Просто сам посмотри, шаманы способны свободно общаться с душами дедов, Тем самым воины учатся напрямую от предков. А паладины способны воскрешать погибших товарищей. Но вот только для воскрешения нужно молиться, а для общения делать хитрые обряды. И при всем при этом, нашим ученым непонятно, связаны ли обряды с богами или же это просто боги убедили в том, что обряды работают лишь благодаря им. Я уже молчу про прочую чепуху. Мужчины переглянулись, но комментировать эту ситуацию не стали в отсутствии фактов, подтверждающих или опровергающих участие богов во всей этой заварушке. Если на земле от имени богов могли говорить всякие хитро сделанные товарищи, показывающие фокусы, чтобы доказать, что они с богами старые друзья и вообще по субботам вместе пиво пьют, то в Азероте уже были иные варианты. Виктор предложил тост за победу знания над невежеством, выпили, закусили. Мда, вот незадача, предлагаю тогда создать комиссию по такому делу. Пусть местные боги и реальны, но власть богораспространителей надо ограничивать. Слушайте, а я тебе не рассказывал, что один из лордов предлагал мне свою дочь? Нет. И зачем он предложил ее руку тебе? Да понятное дело. Политический брак, чтобы через меня иметь возможность тебе, Миша, в ухо шептать свои светлые идеи. Только я уже женат, а свою Анастасию я не променяю на какую-то там принцессу. Храмов был готов плеваться от подобных грязных предложений этих капиталистов. Правда, в следующий момент хитро посмотрел на Власова и Юрьева. Боюсь, товарищи, что вами заинтересуются правители Альянса для своих матримониальных планов. Это будет тот еще цирк, ведь вам так просто отмазаться не удастся. Хотя тут и от наших союзников можно ждать финта ушами. Вождь Фаракаси уже интересовался у Тюлливикса, сколько наложниц у вождя вождей и ханов. Власов покраснел, только не от злости, а от непонимания, как ему реагировать на такие новости. Леонид решил добавить в костер бензина, тихим голосом сказав, что злые языки уже приписывают Власову личный гарем. Генсек только скривился и сказал, что все грязные инсинуации сплетников, правда, он при этом кидал странные взгляды на двери своего кабинета. Начальник КГБ решил не нагнетать обстановку, и потому перевел разговор обратно в деловое русло. Что будем делать с магами-арестантами? Анфиса Харитонова предлагает создать новый корпус штрафников. Я лично согласен с ее предложением. А вот у Храмова были сомнения. Маги-штрафники. Надеюсь, они будут нам верны. Я тоже на это надеюсь. Закончил Юрьев. Но можно внушить им верность. Генсек отрицательно покачал головой. Леня, мы это уже обсуждали еще 2 месяца назад. Мы не будем никому ломать мозги. Конечно, я не сомневаюсь в твоих способностях, но это как-то неправильно. Юрьев на это только фыркнул. А я не говорю про перестройку разума. Я говорю о большем вкладе в инфраструктуру и усилении пропаганды. Ведь уже есть успехи среди наших партнеров. Тускары решили создать свой свод труда, книгу, куда запишут все свои племенные правила, пусть и примитивные, но похожие во многом на идеи Маркса и Энгельса. После размещения в Зулфараке наших постов пропаганды все больше и больше троллей вступают в Красную Армию. В Культерасе появились народные дружинники, как только арати распробовали советский уровень жизни. А советские агры и гоблины уже не шарахаются и в обморок не падают от идеи отказа от денег. Нужно только усилить эффект, подтвердив слова реальными делами. Это было прекрасно понятно каждому из людей сови, а не только партийным деятелям. Леня, это все правильно, но сейчас у нас кризис и нужно решить проблемы на границе. Эта странная война с Ордой выматывает. А как только все успокоятся, будет и 5-часовой рабочий день, и снова в космос первыми полетим, и утопию построим, и возможно крупнее вложимся в подпольные партии. И раз уж мы заговорили о мире, что-нибудь нашли в тайниках, этих как там их, натризимов, точно. Ну так что, Виктор тоже принялся внимательно слушать рассказ начальника КГБ. Нашли пару артефактов, которые запечатали, на всякий случай. Не дай партия, что эти мечи и свитки ловушка для нас. Также мы нашли пару сектантов, не бойтесь, их мозги были вскрыты и изучены. А также мы нашли пару странных камней и колбочек. И естественно их мы изучаем под строжайшим секретом и не касаясь их.